Но Альбера быстро оставила эта внезапная и несколько искусственная радость, и он впал в еще более глубокую печаль. «В чем дело?» — спросил Башан. «Скажите, что с вами?» «У меня что-то сломалось в душе», — сказал Альбер. «Знаете, Башан, не так легко сразу расстаться с тем уважением, с тем доверием, с той гордостью, которую внушает сыну незапятнанное имя отца. Ах, Башан, как я встречусь теперь с отцом! Отклоню лоб, когда он приблизит к нему губы, отдерну руку, когда он протянет мне свою. Знаете, Башан, я несчастнейший из людей. Несчастная моя матушка», — продолжал он, глядя сквозь слезы на портрет графини, — «если она знала об этом, как она должна была страдать?» «Крепитесь, мой друг», — сказал Башан, беря его за руки. «Но каким образом попала та заметка в вашу газету?» — воскликнул Альбер. «За всем этим кроется чья-то ненависть, какой-то невидимый враг». «Тем более надо быть мужественным», — сказал Башан. «На вашем лице не должно быть никаких следов волнения. Носите это горе в себе, как туча несет в себе погибель и смерть, роковую тайну, которую никто не видит, пока не грянет гроза. Друг, берегите ваши силы для той минуты, когда она грянет». «Разве вы думаете, что это не конец?» — в ужасе спросил Альбер. «Я ничего не думаю, но в конце концов все возможно. Кстати, что такое?» — спросил Альбер, видя, что Башан колеблется. «Вы все еще считаетесь женихом, мадемуазель Данглар? Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас?» «Потому что, мне кажется, вопрос о том, состоится этот брак или нет, связан с тем, что нас сейчас занимает». «Как?» — вспыхнул Альбер. «Вы думаете, что Данглар...» «Я вас просто спрашиваю, как обстоит дело с вашей свадьбой. Черт возьми, не выводите из моих слов ничего другого, кроме того, что я в них вкладываю, и не придавайте им такого значения, какого у них нет». «Нет», — сказал Альбер, — «свадьба расстроилась». «Хорошо», — сказал Башан. Потом, видя, что молодой человек снова опечалился, он сказал: «Знаете, Альбер, послушайтесь моего совета. Выйдем на воздух, прокатимся по Булонскому лесу в экипаже или верхом. Это вас успокоит. Потом заедем куда-нибудь позавтракать, а после каждый из нас пойдет по своим делам». «С удовольствием», — сказал Альбер. «Но только пойдем пешком. Я думаю, мне будет полезно немного утомиться». «Пожалуй», — сказал Башан. И друзья вышли и пешком пошли по бульвару. Дойдя до церкви Мадлен, Башан сказал: «Слушайте, раз уж мы здесь, зайдем к графу Монте-Кристо. Он развлечет вас. Он превосходно умеет отвлекать людей от их мыслей, потому что никогда ни о чем не спрашивает. А, по-моему, люди, которые никогда ни о чем не спрашивают, самые лучшие утешители». «Пожалуй», — сказал Альбер, — «зайдем к нему. Я его люблю».